Как когда-то Финн ни на минуту не разлучался с Садб, так теперь он все свое время проводил с найденышем. Он придумывал для него тысячи имен, одно другого ласковее. «Мой ланчик», «Мое сердце», «Мое маленькое сокровище» или «Моя песенка», «Моя цветущая веточка», «Моя радость», «Моя душенька». И псы Финна любили малыша никак не меньше своего хозяина. Мальчишка мог спокойно играть посреди стаи, готовой разорвать в клочья любого другого. И причиной тому были Бран и Шкьолан со своими тремя щенками, следовавшие за ним неотступно, как тени. Когда малыш был при стае, эта славная пятерка бросала на всех, кто пытался к нему приблизиться, такие злобные взгляды, что скоро вся финного псарня признавала его за хозяина и поклонялась ему как святыне. Пятеро мудрых псов ни на минуту не прекращали охранять своего юного хозяина. Так велика была их преданность. Но все же это была преданность, а не любовь. Даже Финна смущала такая верность. Если бы он мог, он бы нагрубил своим гончим, но он не мог даже представить такого. А малыш, если бы осмелился, нагрубил бы ему. Ибо в первую очередь Финн любил малыша, затем Браншк, Йолана и их щенков, затем Келт и Макронан, и вслед за ним остальных защитников. Обычно заноза в лапе Брана отдавалась болью для Финна, и всем прочим героям Фианны приходилось мириться с подобными странностями вождя. Найденыш понемногу осваивал язык людей и в конце концов узнал его настолько, чтобы поведать Финну свою историю. В его рассказе было много неясностей. Он был слишком мал, чтобы все запомнить. Деяния стареют днем и умирают ночью. Новые воспоминания вытесняют старые, и искусство забывать не менее важно, чем искусство помнить. Новая жизнь мальчика несла столько ярких впечатлений, что воспоминания из его прежних дней меркли и стирались, так что он уже не был уверен в своем рассказе о событиях, произошедших в этом мире и в мире, когда-то покинутом им.